Глава 8. Этюд в херовых тонах. Такой, чтоб до конца, а не такой, как тот, проявляющийся раз в год. Я и мой грузовик. Ищу друга. В детстве я бывало думал, что никогда в жизни больше не смогу улыбаться. Это случалось после какого-нибудь очень тяжелого, грустного события, которое я никак не мог пережить. Детство особенно богато на такие события. Кажется, солнце больше никогда не взойдет, что ничего хорошего от жизни ждать не приходится, что ты уже физически никогда не сможешь растянуть губы в улыбке. Чуть позже я познакомился с зарубежным персонажем популярного комикса, у которого вся жизнь пошла под откос. И тогда он начал улыбаться. Эта гримаса прилипла к нему и никогда его больше не покидала. Так, по привычке, он и небоскребы взрывал, улыбаясь, и людей на тот свет провожал, сверкая белыми зубами. Такой персонаж мог родиться где угодно, но обязательно за рубежом. Я никогда не бывал за пределами города, кроме своей малой родины, конечно. Но слышал, что наш человек всегда заметен среди иностранцев. Даже если одеть его в фирменные вещи, если он ничего не будет говорить, чтобы не выдать акцент, все равно все узнают в нем нашего соотечественника. Многие удивляются, как же так? Ответ прост. Посмотрите в зеркало. Видите складки на лбу и на переносице? Растяните их пальцами и опустите обратно. Что произойдет? Человек, который все время лыбится, для нас ненормален. Как тот персонаж из американских комиксов. Глядя на улыбающегося человека, мы обязательно думаем, что он или клоун, или психопат. Зайдя утром в вагон метро, тщательно подсчитайте, сколько человек едет без озабоченно угрюмого выражения лица. Со временем это становится нормальным. Окончил школу, теперь ты больше не можешь беззаботно улыбаться. Выпустился из универа, теперь ты не сможешь улыбаться как прежде. Нашел работу, взял ипотеку, не сможешь улыбаться вообще. Ничего не меняется в жизни. Удивительная вещь. Но я не могу вспомнить, после каких именно событий у меня возникло чувство, будто я никогда не смогу больше улыбаться. Прочитав в новостной ленте историю, приключившуюся с нашим деканом, я узнал, что существует международная соцсеть для геев. Вот она. Прекрасная возможность познакомиться с тем, кто пригласит меня в свою замечательную страну. Вот он. Повод, причина, цель или что там еще для пересечения границы. Я незамедлительно зарегистрировался в этой сети прямо с рабочего компа, ведь собственного у меня не было. И теперь я зависал в кабинете один после 16 часов, когда сотрудники кафедры разбегались по домам. Предвосхищая чье-нибудь недоумение, да, я знаю о профессиональных соцсетях и регулярно просматриваю объявления о вакансиях в зарубежных институтах и фирмах, но еще ни разу не видел, чтобы кому-то понадобились мои умения и знания. После выволочки декана за мою работу в общежитии я настолько поверил, что смогу найти работу по специальности, а не поверить в себя, если даже сам декан поверил, было трудно, что сел и разослал резюме в 50 издательств мира, какие только нашел. Предлагал себя в качестве переводчика и литературоведа, но ни одного ответа не получил. И вот уже пару часов я изучал новую для меня соцсеть. Кто жопу сфоткает, кто ноги волосатые, кто сосок, торчащий из-под футболки. Или ноги в джинсах, или ноги в спущенных джинсах и в трусах. Стишки под ними пишут. Не о любви, об остросоциальных вопросах взаимоотношений в интернете. А некоторые пишут, что ищут друга и общение. Это насколько надо быть одиноким. После непродолжительного знакомства с сайтом, я заметил, что у многих пользователей любимый вид постов повторяется изо дня в день. Фотография бицухи или заросшего шерстью пресса и подпись «После тренинга». Очевидно, речь шла о тренировках в зале, однако фантазия мне подкидывала сцены психологического тренинга и его вариации с участием рельефной мускулатуры. Впрочем, котиков они тоже постили. Очень быстро я понял, что сеть предлагает мне посты только тех, кто живет в моем городе. Оказывается, и здесь большой брат следил за мной. Даже очень большой брат. Я и не подозревал, как много вокруг геев. Некоторые фото были сделаны на профессиональном уровне, а мужчины выглядели очень стильно, что намекало на их творческий подход в жизни. Но большинство селфи представляли собой самые заурядные физиономии. Такие ходят по улицам города, ездят в общественном транспорте, и курят на площадке перед универом. Я представлял, как в битком набитом автобусе ко мне приваливается самый обыкновенный парень, но вместо зонта или жесткого угла портфеля мне в бедро впивается горячая штуковина. Тут же я ощутил себя плывущим в знойном мареве летнего вечера, ладони вспотели, а лицо запылало так, что казалось, пар из ушей повалит. Как хорошо, что я хожу на работу пешком. Первый же пост, который попался мне в ленте, оказался от пользователя с ником «Жопошник» и звучал так. «Захожу я, значит, в сеть, а сайт стал натуральский. Тебе бы с натуралистами мутить, а не сидеть в гей-приложениях. На таких спроса нет в нашем обществе. Только время зря теряешь тут». Я замешкался. Звучало как предостережение. Вероятно, это был знак или голос свыше, говорящий «Немедленно закрой интернет!». Но я проигнорировал его. Больше всего на свете хотелось комфортной и спокойной жизни. Какая разница, как я достигну желаемого? Я углубился в чтение коротких подписей к фото, мелькавших в ленте. Парень неподалеку под ником «Пошел нахуй» поделился событием. «Чё-то я вообще забыл про это приложение, пишут одни придурки, дрочите у себя в подъездах». Я одобрительно покивал. Парень с ником из бессмысленного набора букв и цифр выдал лозунг, достойный римского императора. «Любой кутёж, происходящий без моего участия, считаю мерзким и аморальным». Парень неподалеку под ником XXL поделился событием. «Скиньте на Сбер денег, я вам песенку спою». «А что, так можно было?» — мелькнуло у меня в голове. И тут же чей-то мерзкий голос рявкнул. «Ты долго здесь сидеть собираешься?» Я подскочил так, как будто мне в стул зарядили 220 вольт. «Я сейчас выхожу». К счастью, пожилая преподавательница теории и литературы не интересовалась картинками на экране монитора, который я спешно закрыл собой. Она последней покидала кафедру и намеревалась закрыть ее и поставить на сигнализацию. Будто отсюда что-то можно было украсть, кроме, пожалуй, ничего. Я, не разворачиваясь, на ощупь нажал кнопку Power, подхватил рюкзак и ломанулся к выходу под одобрительным взглядом из-за толстых стекол очков. Нужно было срочно обзавестись фотографиями. Но как нащелкать кучу портретов, если едва умеешь пользоваться камерой на телефоне? Как хорошо, что у меня была соседка. Когда Лиза услышала, что мне нужны фото для соцсети... «О, ты наконец зарегался?» Понимающе покивала и наснимала меня во всех выгодных ракурсах. И даже не спросила ссылку на страничку, к моему огромному облегчению. Уклоняясь от назойливого внимания местных парней, я все же добился приглашения подставить свою нетронутую загаром кожу под знойное дыхание южного ветра на берегу Средиземного моря. Смуглый житель Андалусии с открытой улыбкой и заурядной фамилией Гомес был настолько серьезен, что купил на мое имя электронный авиабилет до Малаги. Надо сказать спасибо моей своевременности. На третьем курсе, как только я понял, что надо валить, тут же побежал оформлять загранпаспорт. Это оказалось весьма увлекательное занятие. Наш миграционный отдел занимался как учетом мигрантов, так и оформлением загранов. Вроде как экономили на площадях и сотрудниках, но сэкономили в первую очередь на посетителях. Впрочем, как всегда. Вся экономия нашей экономики так или иначе проистекает из карманов низших и средних сословий. Документы на загранпаспорт принимали только до обеда. После обеда уже выдавали, и прием граждан вели лишь два раза в неделю. Поэтому крыльцо в то утро выглядело как взятие Фермопильского ущелья персами. Многие были даже похожи на людей родом из тех мест. И вот, вместо стартового пистолета, долгожданный щелчок ключа в замке. Открылась единственная узкая входная дверь, а внутри терминал электронной очереди. Картина, являющая собой всю мощь и беспомощность российской модернизации. Чтобы взять талон, какое-то не всегда адекватное подобие живой очереди народ еще выдерживает. Но чтобы войти в здание и попасть в эту живую очередь, нужно как следует поработать локтями. Вдобавок, мне не повезло прийти в начале сезонного перелета рабочих из теплых южных стран. Короче говоря, первой попытки взять эту крепость не удалось. Во второй раз повезло. Проторчав в электронной очереди 2 часа, я попал в кабинет, где уже почти без проблем оформил загранпаспорт. Долго, правда, не мог попасть в объектив специальной фотокамеры. Надо еще вместе с автоматом-фотографом завести им автоматический держатель фейса фотографируемого. Получение документов прошло уже в послеобеденное расслабленное время. И вот я, счастливый обладатель права на выезд за границу, хохотал я, нашаривая в карманах мелочь на троллейбус до общаги. Дело осталось за малым – получить визу. Тут-то и начались сюрпризы и слабые места моего великолепного дерзкого плана. Виза нужна была шенгенская, а значит, от меня требовалась выписка с банковского счета, где лежала бы круглая сумма в местной валюте. Но тяжесть таковой я отродясь в руках не ощущал. Да и счета никакого не держал, кроме зарплатной карточки в Сбере. Но европейские клерки жаждали убедиться, что я смогу оплатить все последствия своего кутежа на солнечной родине Кариды. Я не придумал иного выхода, кроме как краснея и запинаясь попросить школьного друга-бомжа Сашу одолжить кучу денег на несколько недель, пока не получу вожделенную наклейку в свой девственно чистый загранпаспорт. Моя просьба его почему-то совсем не удивила. Саша пошуршал в соседней комнате и вышел с пачкой банкнот, как ни в чем не бывало. Будто маленький сынишка попросил у него пару сотен на карманные расходы. Дальше оставались сущие пустяки. Справка с работы о зарплате, справка из поликлиники о наличии кучи прививок, справка из налоговой, что я не укрываю 10 копеек от государства, справка из МВД об отсутствии судимостей, справка из ГИБДД об отсутствии штрафов, справка о том, что я могу брать справки. Подача документов на визу оказалась тяжелее, чем я предполагал. Причем тяжелее в прямом смысле. Рюкзак с документами оттягивал мне плечи. С первой попытки тут не удалось. Неправильно заполнил анкету. Трудом сообразив, как именно нужно водить ручкой по орнаменту из линеечек, клеточек и подстрочной информации, я попробовал еще раз. И снова неудача. Оказывается, не хватило справки под номером И-597 о том, что у меня нет некоторых специфических заболеваний. Чтобы ее получить, потребовалось еще время. Удивительно, что на работе меня еще никто не хватался. Но кому нужен какой-то жалкий аспирант? Тем более все еще пережевывали происшествие с деканом. Когда я поехал подавать документы на визу в третий раз, уже со справкой по форме И, дней до самолета оставалось в обрез. Визу я мог получить перед самым отъездом, а то и позже. По дороге я подумал. Удивительно, что представители других стран требуют так много бумажек, как будто не хотят пускать туристов. Мысль пронзила меня озарением. Все эти документы не для послов или консулов, они для страноохранительных ведомств. Это наши дяденьки из спецслужб госбезопасности решают, кого можно выпустить из страны, а кого нет. А консулам уже приносят документы с аккуратной резолюцией Игоря Ивановича «Добро» и им подписывают визу не глядя. В третьей попытке документы я все-таки подал. И с тех пор скрещивал пальцы, чтобы Игорь Иванович побыстрее рассмотрел мое дело и дал мне вольную. Дни шли, мой рейс приближался. Последний день перед вылетом, когда я уже почти не спал от волнения, пришло СМС, что мое дело рассмотрено, и я могу получить результат. Слава богу, с утра, а в конце дня здравствуй, теплая Андалусия. С работы я, кстати, и не подумал уволиться. Ну, а вдруг не успею получить визу? Решил уже оттуда позвоню и скажу, что поехал на стажировку и прошу академический отпуск, а там посмотрим. В общем, мысленно я уже купался в Средиземном море. И вот зажглись цифры на электронном табло. Те же, что и на клочке бумаги, размякшем от пота у меня в ладони. Со звоном в ушах я оторвал от пластикового стула в зале визового центра затекший зад. Но сотрудница в белой блузке и ядовито-зеленом галстуке не спешила мне улыбаться. В выдаче визы отказано. Скорее прочел я по губам, чем услышал голос. Тут я почувствовал, как ледяная ладонь медленно ощупывает внутренности. В романах или фильмах в такие моменты герой хватается за сердце. У него случается обширный инфаркт или на худой конец обморок. Но не у меня. Сердце начало сползать вниз. Неужели упадет в пятки, мелькнуло в голове. Вот оно как происходит. Но в пятки оно не пошло, а упало камнем как раз в то место, которым я собирался пробить себе окно в Европу. Я едва успел кое-как сгрести документы из-за подпирающего и вот-вот готового рвануть поноса. Не помню, как я домчался до кабинки туалета. Помню только, что в ответственный момент я, хватая воздух рукой и ртом, не нашел заветного рулона туалетной бумаги. Так вот, зачем нужна была справка «И»? Пронеслось в ослабевающем мозгу. Взгляд ухватил зловредную бумажку, как будто специально положенную в файл с возвратом поверх остальных документов. И после этого я уже ничего не помнил. О том, что произошло дальше, я узнавал со слов дежурного врача.